Швейцария. Лозанна. Офис частной адвокатской конторы. 12 мая 2012 года. 23 часа 45 минут. Тяжелые резные створы, оформленных под старину дверей, распахнулись, и из кабинета вышел сухощавый пожилой человек в ультрадорогом костюме ручной работы. «Мистер Прокопенко, прошу вас», — произнес он на британском английском языке с едва заметным оксфордским придыханием. «Мистер Хайфец с нетерпением ожидал вашего приезда». Прокопенко внутренне усмехнулся. «С нетерпением, как же? С таким сильным, что продержал его в секретной приемной без малого 2 часа. Мол, все ради вашего инкогнито, и вообще для вас мы в лепешку расшибемся. Как же расшибутся, а не дождешься». Хайфец специально заставил его ждать. Этаки более чем прозрачный намек на то, кто в доме хозяин. «Нет, он, Прокопенко, ни в коем случае не оспаривает недосягаемое положение лорда Брильденберга, доверенным лицом которого является Хайфец. Но к чему подобное лицемерие? Вывод прост. На этой встрече Хайфец планирует оказывать протекцию не ему, а Абрамову. Если писака уже там, в кабинете, то намек Прокопенко понял и обязательно заострит на этом внимание Лозинского». Однако ситуация оказалась не столь простой. Едва Прокопенко вошел внутрь роскошно обставленного кабинета, как увидел Абрамова, входящего одновременно с ним через двери напротив. Вон оно как! Чиновник был готов поклясться, что Абрамов сидел за теми дверьми точно такие же 2 часа, как он. Выходит, Хайфец демонстрирует им обоим сразу 2 факта. Первый. Он намерен соблюдать нейтралитет и выступать в данных переговорах не более чем наблюдателем. И второй. Прокопенко с Абрамовым не входит в круг, скажем так, максимально уважаемых лиц. А такой намек Хайфец самостоятельно сделать не может, не тот уровень. Значит, это распоряжение лорда Брильденберга. Знал ли Лозинский об этом заранее? Или это окажется для вице-премьера неприятной новостью? В любом случае, Прокопенко будет тщательно наблюдать за поведением Хайфеца и его реакцией на беседу. И подробно доложит об этом в Москву. Лозинский с Беловым разберутся в новой интриге своих родственников. А ведь в том, что этот намек ознаменовал собой ее начало, сомневаться не приходилось. «Джентльмены, я искренне вас приветствую». Хайфец вышел им навстречу и поочередно пожал руки. «Весьма сожалею, что вам пришлось провести некоторое время в ожидании, но такова необходимость. Зато теперь я с уверенностью могу заявить, что конспирация соблюдена полностью». Он указал на стол для переговоров. «Прошу садиться. Этот кабинет в вашем полном распоряжении». Прокопенко с Абрамовым принялись усаживаться друг против друга, одновременно бросая косые взгляды на Хайфеца. Тот направился к стоящему у дальней стены рабочему столу с видом человека, уже сделавшего свое дело. Теперь он будет взирать оттуда, словно третейский судья. «Неудивительно», — отметил чиновник. «Чего-то подобного он и ожидал». Прокопенко раскрыл портфель и стал выкладывать на стол необходимые документы, демонстративно не глядя на Абрамова. Этого интернет-писаку он не любил. Но общее дело превыше всего, и приходилось терпеть. Но черт возьми, он не обязан уважать всякого выскочку, выпрыгнувшего из нищих пешек сразу в дамки, благодаря удачному стечению обстоятельств. Еще одна напыщенная бездарность, незаслуженно получившая доступ к крохам барского пирога. Сначала Евлантий, теперь Абрамов. Почему кто-то купается в деньгах, а он, Прокопенко, вечно вкалывает, как проклятый? Эта несправедливость с каждым годом одновременно угнетала и бесила все сильнее. «Рад видеть вас, не страдающим от зуда, Максим Анатольевич», с приторным дружелюбием растянулся в улыбке Абрамов. В том, что их неприязнь взаимна, оба убедились еще 1,5 года назад, в момент самой первой встречи. Прокопенко тогда не решился даже подать вид, не то что заявить об этом. Страх от ожидания расправы за связь с Меркуловым был слишком велик. Зато Абрамов высказался на эту тему перед Лозинским и очень сильно пожалел о подобной глупости. Наверное, пришлось больно прикусить язык. Это Прокопенко радовало. Позже генерал Белов как-то снисходительно обронил ироническую фразу, смысл которой заключался в том, что их обоюдная неприязнь играет на руку общему делу. Мол, вам не придется разыгрывать перед электоратом священное противостояние, а искренность в общении с массами есть сильный козырь. Спасибо, господин Абрамов, с готовностью заулыбался чиновник. Вашими молитвами. Как здоровье Раисы Соломоновны? Абрамов продолжал фонтанировать любезностью. Мама чувствует себя прекрасно, ответил Прокопенко. Чего и вам желает? Надеюсь, вы не захватили с собой видеокамеры. Мне бы очень не хотелось повторения того пренеприятнейшего инцидента, который случился в момент нашей последней встречи в вашей студии. Абрамов на почти незаметную долю секунды осекся, но эта заминка не укрылась от внимательного взгляда Прокопенко. Ага, страшно. Так тебе, мерзкий выскочка. То ли еще будет. Интернет-писака собрался что-то ответить, но в этот момент к ним подошел помощник Хайфеца и осведомился, желают ли уважаемые джентльмены чай, кофе или иные напитки. Абрамов передумал отвечать и что-то там потребовал от помощника, не глядя на Прокопенко. Чиновник усмехнулся. Уважаемый правозащитник не иначе вспомнил их прошлые переговоры. Тогда предложить напитки к ним приходила девушка, кто-то из персонала местной адвокатской конторы, являющейся прикрытием для проведения подобных встреч. Приняв заказ, она направилась к выходу, но до дверей так и не дошла. У нее сломалась шпилька, и ступня подвернулась так, что девушка не просто упала, но и заработала перелом. И вот сейчас предложение попить чайку вызвало у Абрамова волнительные воспоминания. «Давай, бойся. Полтергейст никого не щадит. От него никто не застрахован». «Предлагаю перейти к делам». Абрамов оставил выпад Прокопенко без ответа и пододвинул к себе папку с бумагами. «Я получил ваше послание и тщательно изучил всю документацию. То, чего хотите вы, не так просто организовать». Вы же знаете, что правильная обработка новых подрядчиков РАО требует не только времени, но и скрупулезной осторожности. Они же должны сделать добровольные пожертвования в размере круглых сумм. Такое рвение у представителей бизнеса, незнакомых со спецификой ареала, неизбежно вызовет подозрения в обществе. «Увольте меня от подобной ерунды», — вяло отмахнулся Прокопенко. «В этом стаде баранов, которое вы столь пафосно называете обществом, неизбежное подозрение вызывает абсолютно все. Они подозревают вселенский заговор даже там, где его нет. В конце концов, именно в этом и заключается ваша роль, господин Абрамов, делать обществу правильное мнение. Вот и делайте». «Вы действительно считаете, что это так просто?» — иронично усмехнулся интернет-писака. «Я действительно считаю, что за это вы получаете огромные деньги», — парировал чиновник. «И все ваши проблемы оплачены с лихвой». Прокопенко мысленно скривился. 4%. У этого выскочки целых 4% с откатов, идущих с освоения бюджета РАО «Ареал». Река денег. Десятки миллионов долларов в год. И он еще смеет жаловаться. К тому же мы никогда не направляем к вам случайных людей. Все претенденты на партнерство с РАО тщательно проверяются, и вам об этом известно. Так что давайте перейдем к сути вопроса и не будем терять время, пока тут опять чего-нибудь не взорвалось. «Вы пытаетесь запугать меня полтергейстом?» Абрамов вновь иронично усмехнулся. «Вы упоминаете о нем так часто, что у меня невольно возникает мысль, а не боитесь ли вы его сами?» «Конечно, боюсь». Теперь иронизировать настала очередь Прокопенко. «Ведь в отличие от вас, полтергейст происходит вокруг меня постоянно. Нередко в результате гибнут люди». Он вперил в правозащитника красноречивый взгляд. «Что вас удивляет в том, что я его боюсь? Я не тороплюсь на тот свет, знаете ли, и вполне разумно опасаюсь за свою жизнь, а в настоящий момент и за вашу». «Очень трогательно с вашей стороны». Интернет-писака взял себя в руки и на этот раз не поддал виду, что укол Прокопенко достиг цели. Но он ее достиг. В этом чиновник не сомневался. «Итак, вы хотите, чтобы сразу 6 новых партнеров РАО сделали пожертвования в наш фонд? Организовать такое будет нелегко, но я приложу все усилия». «Уж приложите, господин Абрамов, приложите», — без нажима перебил его Прокопенко. «В ваших способностях я не сомневаюсь. Вы, несомненно, справитесь с задачей». «Тем более, что она усложняется». Чиновник протянул ему тонкую папку с документами. «Ознакомитесь позже. Сейчас же я коротко введу вас в курс дела. Как вам известно, Полмесяца назад в Ареале произошел выброс, ударивший вне всех привычных сроков. Разумеется, мы сделали все, чтобы спасти людей, и крупных жертв удалось избежать. Но выброс – явление жестокое и беспощадное, полностью без потерь не обходится никогда. По особой просьбе РАО «Ареал» правительство выделило нам дополнительное финансирование, направленное на изучение и предупреждение подобных внеочередных выбросов в будущем. В связи с этим вам предстоит усилить свою активность. «Понимаю», – кивнул Абрамов, наскоро пролистывая полученный документ. «Сколько у меня есть времени до того, как информация о выделении дополнительного бюджета станет достоянием общественности?» «Минуту». Он вгляделся в одну из бумаг. «Еще одна группа на получение сыворотки. Почти 20 человек, и все бесплатно. Мы еще не оправились от тех 10, что были в первой группе. Господин Прокопенко, вы собрались меня разорить? Откуда такая толпа?» «Это временные издержки, на которые необходимо пойти», — недовольно скривился чиновник. «Все фигуранты этого списка являются женами, любовницами или прочими близкими тех 10, что составляли первую десятку. Обеспечьте их сывороткой. Это даст мне серьезные политические рычаги внутри Ареала. Пусть все прелести свободы в сочетании с деньгами. Они в погоне за краткосрочным избавлением от зависимости будут давить на своих мужей и покровителей. Это облегчит мне манипуляцию данными князьками и сделает их более сговорчивыми». «Но это почти 100 миллионов долларов!» – воскликнул Абрамов. «Вы же знаете истинное положение дел. Производимая нами сыворотка обходится почти втрое дороже, чем Кугельштайну. Я не смогу выдернуть из оборота столь крупную сумму и при этом соблюсти все сроки необходимых платежей, даже с учетом дополнительного бюджета, о котором идет речь». «А вы постарайтесь», – ухмыльнулся Прокопенко. «Если вы думаете, что получите свои 4% за красивую историю о народном герое-правозащитнике с исполненным совести взглядом, борющимся с коррупцией, ваш фонд с гордостью объявил о том, что освоил синтез сыворотки и осталось лишь отточить технологию. Вот и оттачивайте. Клиентов я вам предоставил. Уже на вторую операцию все они прибегут с чемоданами, набитыми деньгами. В Ареале в ходу наличность». «Вам прекрасно известно, что наша сыворотка уступает Кугельштайновской по всем параметрам вдвое и втрое превосходит по себестоимости», – окрысился Абрамов. «Сколько бы клиентов вы к нам ни прислали, это все равно будет убыток, если держаться объявленной цены. Мы не можем ее поднять, так как это неизбежно скажется на репутации фонда неравнодушной. Электорат нас любит именно за то, что мы эффективнее коррумпированной государственной машины». «Ничего страшного. Разница, которую вам придется субсидировать впоследствии, учтена в наших финансовых схемах», – напомнил ему чиновник. «И потом вы сможете заработать на производстве специального транспорта и прочих товаров для зависимых, находящихся вне Ареала. Это тоже деньги. А цены на сыворотку следует поднять, как только вы увеличите ее эффективность хотя бы на 10 дней. К тому времени визиты на свободу настолько завладеют умами всех этих клиентов», — Прокопенко легким кивком указал правозащитнику на списки, — «что они безропотно выложат вам нужную сумму. Уж в этом можете не сомневаться». «Увеличить эффективность», — Абрамов невесело хмыкнул, — «это легче провозгласить, чем осуществить. Если вы помните, мы столкнулись с тем, что наши специалисты назвали парадоксом Кугельштайна. Я неоднократно сообщал об этом. Во всем НИИ только один специалист мог провести синтез, хотя он производит абсолютно такие же действия, как остальные. Мы даже пробовали синхронно копировать все его движения с точностью до долей секунды. Бесполезно. Синтез идет только у него. Остальные результаты не получают. Теперь мне приходится платить ему большие деньги, чтобы сохранить лояльность. Какое увеличение эффективности? Тут бы это удержать, чтобы не переманили». Грохот падающей посуды и звон бьющихся чашек, раздавшийся за дверьми кабинета, возвестил о том, что обещанных напитков придется ждать дольше, чем планировалось. Абрамов бросил на дверь косой взгляд и тут же опустил его на обсуждаемые документы, предпочтя не смотреть на Прокопенко. Чиновник злорадно ухмыльнулся про себя. «Бойся. Все бойтесь. И ты, Хейфетс, тоже бойся. Он специально сел подальше за стол, на котором нет даже письменных приборов, не то что электроники. Наверняка даже мобильный оставил за дверьми кабинета, как бы чего ни вышло. Не боишься, что вспыхнут микрофоны, которыми твои люди записывают наш разговор?» При мысли об этом злорадство покинуло Прокопенко, быстро сменившись страхом. «А ведь микрофоны наверняка стоят где-то совсем недалеко, и они действительно могут взорваться. Неделю назад в Москве его едва не убило током, когда в руках у помощника, стоящего рядом, заискрил спутниковый телефон. Сам помощник попал в больницу, но это мелочи. А вот Прокопенко чудом избежал жуткой травмы. Лацкан пиджака оказался прожжен насквозь. С тех пор, как после своей первой инъекции сыворотки Кугельштайна Прокопенко получил сильный ожог в одном из ночных клубов, он был предельно осторожен с любыми окружающими его предметами. В этот момент он хотел сделать глоток горячего чая с жасмином, и ручка чайной чашки обломилась прямо у него в руках. Кипятком сильно ошпарило бедро, и теперь чиновник везде возит с собой специальный монолитный сервиз. Однако этого недостаточно, судя по всему. Необходимо обдумать вопрос переоснащения своих помощников и охранников менее опасными предметами и устройствами. «У вас есть целый НИИ, контакты с научными светилами чуть ли не по всему миру», заявил правозащитнику Прокопенко. «Вот и занимаетесь поисками нужных специалистов. Сегодня один, завтра их будет двое, потом 10. Вместо того, чтобы жаловаться на охотников за головами, лучше б сами переманили кого-нибудь у Кугельштайна. И проблема с синтезом успешно разрешится».